«Я пойду спать позже, босс», — сказала Силу, идя к лифту в изнеможении. Позвонив в компанию, чтобы прислали персонал, например, взятки, больше секретарей, уборщиков и других предметов, в здании есть 6 квартир, если ты захочешь взять одну, они все до последнего этажа, я советую тебе взять несколько, пока ты достаточно окрепнешь. «Спасибо, босс, я всегда хотела жить в пентхаусе в большом здании», — сказала Роксана, глядя на меня. «О, но я живу именно там, не боишься ли ты, что однажды он съест тебя?» — сказал я, похотливо улыбаясь ему. «Если ты можешь дать мне хорошую жизнь, то почему бы и нет?» — сказала Роксана, когда он развернул ее, и эти огромные груди оказались в поле моего зрения. «Все всегда смотрят на мою грудь, она выросла слишком большой и всегда была проблемой», — сказала Роксана, глядя в сторону и на меня. Она казалась нервной, потому что я был на ней сверху. Но на этот раз я не сдержался, я зарылся лицом между этими огромными грудями и двигал лицом слева направо, затем я начал сосать их, а Роксана взяла мои щеки и подняла мое лицо вверх, чтобы встретить мои губы своими. «Мне кажется, я совершаю преступление», — сказала Роксана немного нервно, в конце концов, мы были учеником и учителем. Я взял ее за талию и столкнул наши тела, одновременно срывая с себя одежду. После того, как я оторвался от своего сенсея, она посмотрела на мое тело и стала влажной, она засунула руки в рот, глядя на мой член. Я аккуратно снял с нее юбку, затем блузку, чтобы они не мешали, и соединил наши тела. Я начал мягко и, целуя ее шею, качал бедрами все быстрее и быстрее. «Черт, мне нужно улучшить свою выносливость, мне нужен зан и отсосать какому-нибудь орку из Хинтея, чтобы мои женщины бегали как сумасшедшие». Я сделал мысленную заметку, продолжая проникать в своего учителя. Еще больше, учительница стонала от удовольствия, одевая его снова и снова. К счастью для меня, здание было запечатано, и никто не мог услышать ее непристойные стоны, что заставило ее сделать их громче, ее стоны превратились в крики. Сейчас мне как никогда нравилась сыворотка суперсолдата и причуды моего тела, которые придавали ему большую выносливость. Я поднял Роксану и развернул ее, заставив положить голову на мебель и поднять задницу ко мне. Вид был потрясающий. Красивые ягодицы Роксаны были передо мной, и я чувствовал, что моя эрекция увеличилась в несколько раз. Эрекция фаза 2. С криком «Супер Саян» я толкнул свой член и начал двигать талией. Я тянул его бедра руками без остановки в безумном порыве желания и необузданной похоти. Я не уставал смотреть на тело учительницы с телом богини. Я не уставал видеть ее ягодицы и ее лицо на мебели с высунутым от удовольствия языком. Я чувствовал, как она сжимается и испытывает оргазм. Я поднял ее с мебели, сел на мебель и положил ее на себя. Теперь ее сиськи были передо мной, и я начал двигать ногами, чтобы подтолкнуть ее вверх. Я чувствую, что сойду с ума, но не останавливайтесь, я хочу осквернить себя, я хочу заняться сексом, я шла к этому слишком много лет, наконец-то меня отпустит. Роксана бредила, пытаясь двигаться вверх и вниз, делая приседания. Через несколько минут я взял ее ягодицы руками и прижал их к своим ногам, входя в нее. «Помогите мне», прочитав роман «Мой счет в другом мире». Глава 17. Они пьются, Фаеры Таила и Наруто не принадлежат мне, это всего лишь фанфик, от фаната к фанату, Фаеры Таил принадлежит Хиромашима, Они пьются принадлежит Айтира Ода и Наруто или Наруто Шипудин принадлежит Масасики Симата. Это чтение создано с целью развлечения, изображение на обложке не мое, если владелец захочет, чтобы я его удалил, я это сделаю. Я проснулся между двумя большими грудями, пока звонили телефоны. Вскоре я услышал несколько шагов и использовал свой наблюдательный хаки, чтобы узнать, кто это. «Хех, босс, извините, что не предупредил перед входом, ва», — сказал Силу Плейн, сразу же закрыв дверь с красным лицом. «Что такое?» «А, понятно, мы заснули, это было здорово, ты знаешь», — сказала Роксана, обнимая меня и прижимаясь ко мне, как коала. Ринг-ринг-ринг-ринг. Телефон Роксаны не переставал принимать сообщения, и когда я взял его, она посмотрела на меня с лицом, полным стыда. «Силу нашел нас?» – спросила Роксана с красным лицом, и я кивнул, когда она ответила. Она только что вошла, и нетрудно представить, что произошло. «Я понимаю, мне пора идти. Кстати, правительство хочет узнать, имеет ли великан по имени Кайда какой-нибудь высокий статус среди их расы великанов. Кайда, не великан, но я полагаю, что в этом мире только так можно объяснить его размеры. Я задумался, перебирая в уме, как объяснить правительству, что он не великан. Кайда не гигант, я не знаю, как это объяснить, но давайте скажем, что тысячи лет назад человеческая раса мира наших врагов экспериментировала над человеческими солдатами, чтобы искусственно создать гигантов и использовать их в качестве солдат. Кайда, это что-то вроде остатков тех экспериментов. Я солгал, чтобы скрыть, что он, призыватель, лучше бы мир боялся убить меня, если там скрываются могущественные существа. Я понимаю, мне нужно идти мыться, но... Роксана посмотрела на меня, позволяя мне увидеть ее обнаженную грудь и то, как ее партнер понял послание. Тем временем Силу Плейн принимала звонки, пока в комнате ее босса раздавались легкие стоны ее коллеги, которая теперь выглядела как бесстыдная сучка за то, что трахалась со своим боссом в рабочее время. «Эта грудастая женщина, надеюсь, скоро вернется, чтобы наорать на нее», — сказал Силу, принимая очередной звонок. «Какая грудастая?» — голос спросил телефон, который он забыл повесить. «А-а, это не так, это ничего, ты ничего не слышишь», — сказал Силу, пытаясь исправить допущенный им ляп. «Конечно, зарплата была очень хорошей, а его босс — красавчиком». Плюс он получал много преимуществ от работы здесь. Оставив Роксану довольной, я вышел из здания, чтобы добраться до места охоты, где Нене, Айри и Марикова Сидзука собирались охотиться. «Чуфэн», — сказали девочки, подбегая ко мне, — «извините за опоздание, но давайте начнем тренировку, пожалуйста, подождите», — сказал я, когда Нене внезапно обнаружила запах и стала пробираться ко мне. «Черт, я не помнил, что у этой истребительницы драконов хороший нос». Я быстро запыхтел, надеясь, что запахи Роксаны исчезли, но Нене продолжала шмыгать мимо меня. Я также вспомнил, что когда я трансформировался в молнию, мое тело защитило мою одежду, и я предположил, что запахи в ней тоже. «Ков кашель, нам стоит поторопиться на охоту, я научу тебя, как использовать свою стихию для выброса одной рукой», — сказал я, поднимая руку и направляя ее на дерево. «Кстати, ты не пригласил Алису?» — спросила Нене, оглядываясь по сторонам. «Я забыл, но я приглашу ее позже», — сказал я, произнося свою атаку. «Рингакурино Янницу Игаку». «Вау!» — сказали девочки, когда дерево исчезло. В нескольких километрах от леса группа субъектов в костюмах встречается через экраны с группой агентов. «Как идут приготовления?» — спросил субъект на экране. «Мы завербовали 6 небольших сект для убийства мальчика, но я не вижу никаких шансов на успех», — сказал один из агентов, глядя на камеру, чтобы передать свое изображение. «Так как они все еще не могут этого сделать, мы дали им много денег, чтобы привести мальчика и кровные линии, которые у него в теле. Мы не просим вас убивать его опекунов, они не должны 24 часа присматривать за ним», — закричал субъект с экрана с гневом на лице. «Абель прав, мой хозяин требует результатов. Что еще нужно для завершения миссии?» — спросил субъект, который внезапно испытал шок, потому что агент перед ним зловеще улыбнулся, показывая себя всем субъектам камер. «Как это возможно, что вы находитесь передо мной? Что ты здесь делаешь? Даже не думайте меня убивать, я принадлежу». «Ах, нет, нет, подожди, я дам тебе столько денег, сколько ты захочешь». Различные диалоги помощи или проклятия появлялись на экранах, пока Зицу с помощью Сейджейская помогал ему найти обычных людей, замышляющих против Чуфена, а также использовал ворона из людей X для проникновения в некоторые места и сбора имен людей, которые что-то замышляли за моей спиной. В аэропорту девушка ехала в роскошной машине в сопровождении нескольких других. В каждой машине был культиватор ранга великого воина, в то время как девушка была в ранге гроссмейстера, хотя ее семья скрывала этот факт. Даже культиваторов высокого ранга можно убить, если составить хороший план и потратить деньги на то, чтобы начинить место, где будет проходить культиватор, десятками взрывчатых веществ. «Высоко», — сказал голос по рации девушки, и машина выпустила дрон для продвижения. Бум! Взрыв прогремел перед сменой, разрушив часть бронированных машин. Мелкие камни были похожи на шрапнели и впились в машины впереди. «Я же говорил вам, что это опасно, мисс Ченьмо», — сказал охранник и убаюкал девушку по имени Ченьмо, проявляя беспокойство за свое окружение. «Семья Чу, должно быть, осталась без власти, когда мы были союзниками несколько лет назад, Они пользовались уважением или страхом многих, в любом случае никто не тронет их гостей, сказал Чэнь Мо, доставая свой телефон и ища номер, чтобы позвонить кому-нибудь. «Здравствуй, кузен, время без разговоров», сказал несколько удивленный голос на другой линии. «Оставь шараду и ответь мне, ты идешь за Чу Фэном?» Холодным голосом спросила девушка по имени Чэнь Мо. «Кто не премьер? Я сейчас актриса и у меня нет большой поддержки или культивации, как у тебя. Я должна работать, чтобы заработать миллионы, которые падают с неба тебе. У нас также много общего, мы оба были изгнаны из наших сект», сказал женский голос за телефоном. «Ну, ты можешь надеяться только на то, что станешь наложницей», сказал Чэнь Мо, положив трубку, и посмотрел на свою няню. «Ты думаешь, это была Калифа?» — спросила няня, а Чэнь Мо подтвердил это слабым «да». «Это будет проблемой, в Калифа много игр, и они нравятся молодым людям. Я не знаю, почему ты преследуешь этого мальчика, он слишком молод для тебя». Когда няня сказала это, Чэнь Мо посмотрел на нее. «Разве ты не понимаешь, что мальчик все еще жив, несмотря на то, что так много людей жаждут его духовных корней и родословной? Гению трудно так вырасти. Например, я, мой отец спрятал меня и дал мне это имя, он даже стал патриархом этой секты, но многие умерли, чтобы защитить меня, а этот мальчик ходит по городу и все еще жив. Неужели ты все еще думаешь, что он слаб или что он уступает одному из тех благородных молодых мастеров секты? Если ты так объясняешь, то ты очень права, это невозможно. Числа – это все, если только ты не сталкиваешься с чем-то очень сильным. Госпожа, вы хотите, чтобы я убила Калифу?» — няня спросила с серьезным видом. «Он, должно быть, готовится к этому, но мы не будем. Если мы сделаем это, а он уже подошел к Чу Фэну, это будет проблемой». Мисс Мо сказала, что пока в ее руке будет медальон, а он будет, внутри медальона было выгравировано имя Рэй Судзукова. «Помогите мне», — прочитав роман «Мой счет в другом мире». Глава 18. Непрерывные взрывы тренирующихся девушек привлекли внимание охотников, которые, казалось, все еще не знали меня в лицо. «Но посмотрите, что у нас здесь, несколько тренирующихся девушек», — сказал субъект лет 30 с неряшливым и немного диким видом, идя к нам с 8 субъектами позади него. «Если они хотят проблем, они их получат, лучше им уйти, если они не хотят потерять все свои зубы», — сказал я, подойдя к ним. «Полегче, малыш, нас 9, и ты не хочешь нас разозлить», — сказал один из его спутников, показывая, что у него 2 меча на поясе. «Это правда, мы могли бы научить некоторым трюкам девочек, у которых, похоже, нет высокоуровневого тренера и которым повезло, потому что мы отличные охотники», — сказал другой субъект, «но так как я не хотел больше терпеть этих парней, я исчез с того места, где стоял, и снова появился перед одним из них, выпуская мощный удар. Црацк. Объект получил удар в живот, и его тело согнулось со звуком ломающихся костей, который заставил вздрогнуть других субъектов. У меня не было времени говорить с кем-то еще, и я использовал 2 удара совсем сжатым воздухом в обеих руках и запустил в 7 других субъектов воздушными пушками, которые не только разорвали их костюмы и броню, но и куски мяса из их тел, когда они вылетали, летая по воздуху. «Подожди, мальчик, это все недоразумения». Последний субъект попытался дать объяснение, но так как он был боссом, ему досталась худшая часть. С ним я использовал пушку в упор на его теле и послал приказ Какузу и Хидану позаботиться о них. Некоторые организации и агенты Intel страдали от поломок в своих устройствах и не могли записать происходящее, так как место окружал туман. «Кисами, возьми на себя командование группой убийц, направляющихся сюда. Скажи Забузе, Мамачи и Хаку, чтобы они помогли тебе, чтобы никто не сбежал», — я сказал, выпуская еще 2 клинка, чтобы призвать больше шиноби. Среди всех призванных шиноби были лучшими для убийств и исчезновения трупов, а также для проникновений, саботажа. Я даже подумывал открыть бизнес по убийствам теперь, когда моя сила возросла и мои призывы длились 11 часов. Отдав Нагато еще несколько распоряжений, я вернулся к девочкам, чтобы продолжить их обучение, и время от времени отвечал на сообщения о новых секретаршах, которые пришли работать в мое здание. «Скоро будет готова первая партия пилюли из мира Наруто. Эти пилюли позволяли восстанавливать ЦИ, в свою очередь, позволяли людям не есть в течение 5 дней. Переход от чакры к ЦИ стал возможен благодаря помощи Мадары, Хаширамы и еще нескольких Синджу. Я также продам еще несколько предметов, таких как запечатанные чакрой свитки навыков, чтобы предотвратить копирование и пиратство моей продукции. Я устала, Чу Фэн, заряди меня. Айри сказала, что она упала в мои объятия. Теперь я вспомнил, что тебе 14 лет, как и Нене, подумал я, неся Айри и ставя ее на предмет мебели, который я достал из своего космического кольца. Да, но я медленно взрослею, я невысокого роста, но моя сестра говорит, что мне и так хорошо, я симпатичная Фэн, спросила Айри со взглядом, полным ожиданий. Конечно, сказал я, садясь, и она использовала мои ноги как подушку. Дверной звонок. Мой телефон зазвонил, и я увидел на определителе, что это Скай. Босс, я закончила редактировать новое видео, которое ты прислал. Хочешь, чтобы телеканал отправил его? Спросила Скай, и я ответил. Конечно, также отправь два новых продукта, которые я послал тебе на нашу страницу. Цена на них на 40% дороже, чем на те, что продают другие. В мире Fire Tail были полезные вещи, одной из них была магия, и поскольку человеческих магов было мало, предметов почти не было, все, что продавалось, было связано с ЦИ, оставляя магов на очень низком уровне. Но с новыми магическими доспехами и оружием, которым не нужно много магии, их сила могла быть увеличена и побудить правительство культивировать магов, ведь их воины ЦИ очень ограничены из-за отсутствия полезных методов культивации. Но для магов все было не так, они росли благодаря таланту и усилиям, которые они прилагали к своему телу, как и стандартная подготовка любого солдата. Скоро правительство обнаружит, что выращивать магов проще и дешевле, чем культиваторов, и монополизирует рынок магии. На данный момент я буду продавать только доспехи и оружие, потом подумаю, стоит ли продавать артефакты, такие как магические очки, но это было бы не очень хорошо, поэтому я оставлю выращивание персонала для себя, давно пора обзавестись невызывающими подозрения охранниками. Бром. Несколько поврежденный роскошный автомобиль припарковался у городской черты, и красивая девушка вышла из него, а другие автомобили окружили ее. «Что это за девушка?» – спросил охотник, покидавший охотничьи угодья. «Должно быть, это знаменитость», – сказал другой культиватор, выходя из леса и присоединяясь к разговору. «Ты не прав, посмотри на количество охранников, они все кажутся сильными, должно быть, это молодой мастер какой-то великой секты», – сказала девушка, доставая рацию и рассказывая своим друзьям. Девушка знала, что всякий раз, когда появляется кто-то богатый, бедные люди идут купаться в цементных башмаках. Брэм. Приехала еще одна машина, но эту сопровождала только еще одна машина, но даже так, спустившийся человек удивил всех, потому что они знали эту женщину. Эта девушка сумасшедшая или она так уверена, что я не прикажу ее убить? Подумал Чэнь Мо, наблюдая за тем, как машина его кузена подъезжает к ней. Это Мия Калифа, крикнула фанатка, спеша получить автограф, пропуская даже огромного телохранителя девушки Чэнь Мо. Мия Калифа вышла из машины и опустила очки, чтобы подмигнуть своему кузену Чэнь Мо. Мия показала кузену, что ей не нужно так много охраны, потому что ее фанаты защитят ее, так думал Чэнь Мо, отворачиваясь от кузена и готовясь войти в лес, где находится Чу Фэн. Мия с триумфом посмотрела на своего кузена, который отвернулся и увидел, как она уходит, но вдруг она поняла, что совершила ошибку. Теперь ее поклонники просили фото или автографы, в то время как ее враг продвигался к лесу. «Послушайте все, как насчет того, чтобы сопровождать меня на охоту в лес? Я должна встретить кое-кого, мы можем прогуляться, пока я буду раздавать автографы, и мы сделаем несколько фотографий», — предложила Мия, пытаясь убедить своих сумасшедших фанатов. Повде Марикова Шизука. Марикова Шизука получала уроки от Чу Фэна, но со временем она начала чувствовать влечение к мальчику, который был намного младше ее, ведь Чу Фэну было почти 15, а ей почти 18, но что еще хуже, ее младшая сестра Айри смотрела на него глазами, полными любви. Любви, которая, как она не знала, будет ли взаимной, поскольку мальчик Фэн иногда ударял ее своим телом под предлогом того, чтобы научить его лучше. Иногда его ягодицы касались нижней части мальчика и вызывали у него эрекцию. Но со временем происшествия между ней и мальчиком Чу Фэном превратились в игру, эротическую игру, из которой она уже не могла или, скорее, не хотела выходить. Уроки о том, какую позу нужно использовать, чтобы заставить магию течь в ее теле, превратились в ласки, которые сводили ее с ума, и она не знала, когда поддастся и предаст свою младшую сестру, которую она так любит, которая любила обнимать Фена, и он тоже обнимал ее, но он видел, что это не похоже на их отношения, их странные отношения любовников, даже не будучи ими. Мальчик Чу Фен изменил ее жизнь. Теперь, когда они охотились с выручкой от охоты на большое количество духовных существ и обучали их методам, которые, как она знала, должны были стоить сотни миллионов, так как получить двойную культивацию двух разных энергий не было известно, для этого нужно было родиться с обоими дарами. «Если он попросит воспользоваться моей грудью, я не стану его останавливать», — подумала Марикова Сидзука, глядя на фотографию Чу Фена, которую она тайком сделала, когда сняла рубашку, чтобы искупаться в озере, которое они нашли. Конец ПОВ. Глава 19. Чинь Мо шла бодрым шагом в окружении своих охранников, когда перед ними появилась женщина. Девушка была красива, ее кожа была мягкой, а от нее исходила уверенность, как будто количество охранников не имело большого значения. «Друзья или враги Чу Фена?» — Конан спросил Чинь Мо и сопровождавших ее людей. «Мы хотим дружить с Чу Феном, он пришел сюда, чтобы сделать предложение, которое может принести пользу нам обоим», — сказал Чинь Мо, жестом приказав своим охранникам держаться на расстоянии. По какой-то причине она и охранники были начеку из-за женщины перед ними. Они не понимали, как женщина, не обнаруживающая признаков культивации, могла заставить их нервничать и даже испытывать страх. «Конан, в чем дело?» — спросил парень с косой, но в Хидане было что-то другое. Конан не знал что, он просто знал, что это не враг. «Это надо спросить, Виола тебе что-то сказала или почему ты просто здесь?» — Конан спросил Хидана, когда она уставилась на группу девушки Чен Мо. Виола была призывом своего мастера, которому они служили. Она могла видеть сердца людей, а также имела способность видеть все в стране, и она позаботилась о том, чтобы послать шиноби, чтобы убить их, прежде чем они достигнут мастера. «Он послал меня убить только одного. Похоже, у него есть приказ убить босса», — сказал Хидан, приближаясь к группе со своей косой, но внезапно был брошен кинжал и пронзил сердце Хидана. «Ну что, черт возьми, не так с моим охранником», — подумал Чинь Мо, наблюдая за тем, как субъект в костюме и красных облаках был убит одним из его охранников. «Ах!» — Хидан зашатался, слабо шагая вперед. Все охранники устремили свои взгляды на Конан, им было все равно, что один из них убил Хидана, они больше боялись того, что может сделать девушка по имени Конан в отместку за смерть своего друга. «Мы не должны заставлять лорда Джашина ждать», — сказал Хидан, убирая кинжал с груди, и его кожа изменила цвет, на ней появились странные рисунки, напоминающие кости тела. Стражники не знали, были ли это татуировки или мастерство, они думали только об одном. «Разве этот парень только что не умер?» — сказал субъект, который бросил кинжал. Он был уверен, что убил его. Теперь, когда его обнаружили, решил убить Хидана. В любом случае, он был гроссмейстером, только личная охрана Чэнь Мо могла что-то сделать против него и убить его с помощью охранников, но если он захочет сбежать, он был уверен, что сможет легко скрыться. «Снято. Ах!» — Хидан отрезал субъекта, и тот сразу же взлетел, прежде чем госпожа Чэнь Мо приказала другим охранникам помочь субъекту по имени Хидан. «Всем поймать его!» — холодно скомандовал Чэнь Мо. Он не мог поверить, что одна из его подчиненных была шпионом, который смог скрывать свой уровень культивации в течение стольких лет, и который планировал, чтобы охранники Чу Фэна убили ее, как только Чу Фэн будет пронзен кинжалом. «Да, госпожа Мо», — сказали несколько охранников, когда Хидан сделал символ своей кровью на земле. «Простите, но моя охрана слаба, я не думаю, что они смогут захватить его живым. Даже убить его будет сложно. Извините за мою просьбу, но вы могли бы помочь мне, я компенсирую вам эту ошибку», — сказал Чэнь Мо, поклонившись Канану. «Хидан позаботится об этом, а твои люди могут оставить труп». Слова Канана показались Чэнь Мо странными, но он кивнул, так как был не в том положении, чтобы переживать из-за своей ошибки. «Черт!» — заорал охранник, наблюдая, как Хидан наносит удар в сердце трехлезвийной косой. «Этот парень сумасшедший. Неужели он настолько предан, что покончил с собой из-за своей ошибки?» — сказал телохранитель Чэнь Мо, прикрывая рот рукой и с ужасом глядя на Хидана. «Цель мертва, повторяю, цель умерла», — сказал голос из наушника, и у всех телохранителей были такие же, поэтому они слышали одно и то же, голос, который все знали, это был голос одного из охранников, который охотился на предательского охранника. «Как он умер?» – спросил Чэнь Мо, глядя на Хидана, на закрывающуюся рану на его груди. «У него дыра в груди», – ответил один из агентов, глядя на труп одного из своих товарищей. «Как это возможно?» – прошептал один из охранников, наблюдая, как Хидан уходит обратно в лес, только Конан стоял перед ними. «Он бессмертный?» – спросил один из охранников у Конан, и она посмотрела на него, пока ее маленькие, красивые и нежные губы отвечали ему. «Нет, но он и его партнер называются бессмертными, они несколько стары, идемте со мной», — ответил Конан, начав вести их через лес навстречу с боссом. «Есть еще один, и почему-то мне кажется, что он сильнее», — подумали они все одновременно, когда Конан заговорил. Они последовали за Конаном и прошли через странный туман, который покрывал лес. Они могли видеть, как некоторые люди выходили и снова входили. «Не разделяйтесь, иначе вы заблудитесь», — заметила девушка в маске, появившаяся из ниоткуда. «Больше охранников, как он нашел такую секту и кто такой Чу Фэн?» — задавались они вопросом, проходя сквозь туман, который, казалось, лишал их чувств. Когда Чэнь Мо и его охранники оказались перед группой Чу Фэна, они увидели несколько красавиц, тренирующих навыки рукопашного боя. Некоторые из них использовали странные кинжалы, а другие разлетались от ударов своих товарищей. Сратер. Одна из девушек поменьше врезалась в дерево и сломала его надвое, но, к всеобщему удивлению, девушка казалась в порядке. «Она очень молода, почему она не пострадала от этого удара?» — сказал личный охранник Чэнь Мо, наблюдая, как светловолосая девушка возвращается к тренировкам, как будто удар, который она получила, был подушкой. «Здравствуйте, меня зовут Чу Фэн. Когда я заговорил, они все повернулись, чтобы увидеть меня и осмотрели меня с ног до головы. Некоторые, казалось, активировали способности в своих глазах. Я прошу прощения, меня зовут Чэнь Мо, мой отец, патриарх моей секты. И, как вы знаете, в обеих сектах есть традиция заключать браки между членами обеих сект. И я ваша невеста», — Чэнь Мо сказал, пытаясь скрыть свою нервозность, не потому что она была влюблена и парень вызывал у нее какие-либо эмоции, а потому что сейчас она чувствовала себя неполноценной из-за статуса, который имеет ее жених и который она не смогла рассчитать. Девушки вокруг прекратили свои тренировки, чтобы слушать внимательнее, и эта деталь была уловлена всеми. «Я не ожидал этого, но я доволен, то есть ты красива и, похоже, являешься цветком своей секты, только есть небольшая проблема. Я не хочу иметь только одну жену». Когда я сказал это, девушки вернулись к своим тренировкам, но они снизили интенсивность, они даже стали немного ближе. «Я могу это понять, но пока я не наложница, меня вполне устроит роль жены», — сказала девушка, и я действительно выглядел довольным ее внешностью, и протянул ей руку. «Мы договорились», — сказал я, взяв Чэнь Мо за руку и давая ей почувствовать, что она только что нашла себе мужа по контракту. «Сколько детей ты хочешь иметь?» Когда я это сказал, Чэнь Мо втихаря чуть не выплюнула кровь. «Пока еще рано, еще через несколько лет, тогда я буду готов, через несколько дней мне исполнится 18, и мне придется ждать, пока тебе исполнится 17, чтобы жениться», — сказал Чэнь Мо, пряча свои раскрасневшиеся щеки. «Чу Фэн, не женись». Айри не могла больше терпеть и бросилась в мои объятия, рыдая у меня на груди. Затем Нэнь сделала то же самое, а Сидзука положила руку мне на спину. «Этому ублюдку повезло», — подумали охранники, наблюдая, как грудастые девушки обнимают меня, а затем посмотрели на своего босса, который скоро присоединится к гарему мальчика. «Итак, мы договорились, еще кое-что. У меня есть двоюродная сестра по имени Калифа, и я хочу быть выше ее числом, если ты примешь ее в жены», — сказал Чэнь Мо, протягивая мне портфель, который я держал в кольце для хранения. «Тогда это все, я прощаюсь», — сказал Чэнь Мо, поклонившись мне. «Надеюсь, мы скоро увидимся, и если вам понадобится помощь, просто позвоните мне по моему личному номеру», — я сказал Чэнь Мо, думая о следующем объекте для поглощения. «Это определенно будет Минато, так я смогу лучше заботиться о своих девушках. С двумя печатями на каждой руке я смогу защитить двух девушек, а моя тень — третью. В то время как я сам должен быть сторой, трудно иметь гарем, подумал я, возвращаясь к тренировкам с девочками. Глава 20. После ухода Чэньмой я вернулась к тренировкам с девочками, но Нэнь и Айри, похоже, не хотели тренироваться, они были очень задумчивы, поэтому я предложила им пойти домой. «Ты так скоро выйдешь замуж?» – спросила Айри с грустным видом. «Что-то вроде того, хотя я и не из секты, мои родители дали мне фамилию Чу, и я должна носить ее, у семьи Чу не хватит сил забрать единственное, что оставили мои родители. Придумай оправдание, ведь ты прекрасно знал, что делаешь это потому, что девушка красива. Хорошо, но ты все равно будешь моим сенсеем, верно?» – спросила Айри. В ней произошла перемена, как будто она повзрослела в одно мгновение. «Конечно, я не прекращу свои действия, она только моя невеста и ничего больше», – сказал я, заставив Айри и девочек почувствовать себя хорошо. После окончания тренировки я отправился в свое здание, где у меня были дела. Продукция была готова и могла производить 1000 в день, и первая реклама продукции Umbrella впервые вышла в мир. Ролик был распространен в социальных сетях, как пакет чипсов в гостиной. «Это не может быть правдой, они говорят, что если съесть один из этих шариков, то я не буду голоден 5 дней, а также вернуки, это ложь. Я не знаю, старик, это мальчик, у которого есть феникс в качестве домашнего животного. Дураки, посмотрите на страницу заказа, каждая сфера стоит 40 тысяч, а у них в наличии только 1000, но они уже распроданы, также, похоже, они будут продавать оружие. Я купил оружие, оно было маленьким и я думал, что это фикция, но когда я влил магию, эта чертова штука выросла и расколола мою кровать пополам. Правда, я купил броню, которая выглядела как легкая татуировка, но это на самом деле превращается в сшитый на заказ купальник, но они слишком дорогие, видя они отредактированы. В секту, которая когда-то пользовалась уважением в городе, доставили пару коробок. «Открывай», — сказал старик своему ученику, и тот повиновался, вытащив меч или, лучше сказать, кинжал. «Теперь вливай магию», — сказал старик мальчику, и меч начал понемногу расти. «Этого не может быть, я увеличиваю его размер, что это за магия?» Я ее не видел, она сильно отличается от эльфов и гномов, даже человеческие маги не обладают такой технологией, сказал другой старик, забирая меч у мальчика, но вскоре оружие вернулось к своему первоначальному размеру. Это требует постоянного притока маны, как ты себя чувствуешь, мальчик? Третий старец спросил юношу, стоящего перед ними, они даже не заметили этого, но их презрительное отношение к мальчику, родившемуся магом, изменилось. «Ну, я не чувствую, что это отнимает много моей магии», — сказал юноша. «Даже если он отнимет год жизни, мальчик хотел поставить больше магии, чтобы старейшины смотрели на него так же, как сейчас. Давай попробуем другой предмет, этот второй ящик». Старик открыл ее, разбив упаковку идеальным разрезом ци, и достал что-то вроде браслета. В описании было сказано, что это щит. Мальчик взял его, напитал магией и создал прозрачный энергетический щит. Если это сработает, то пищевые шарики могут восстанавливать ци, если это правда. Старик остановился, потому что не хотел об этом думать. Они узнали, что мальчик Чу Фэн не переставал удивлять мир духов. Даже обычные люди начали узнавать о нем из его видео с невиданными ранее техниками, и теперь у него было то, чего не хватало культиваторам. У магов были бутылочки с пузырьками для восстановления магии и даже жизни, но они не работали с культиваторами. Теперь же, если бы было что-то настолько дешевое, с помощью чего можно было бы восстановить ци, это, несомненно, вызвало бы небывалую волну, все секты мира больше не были бы против него, по крайней мере, в данный момент. Но если никто не разгадает рецепт, то они будут потеряны, у семьи Чу не будет возможности вернуть себе славу, и с течением времени они останутся неизвестными, пока не исчезнут из истории. Это работает, я восстанавливаю ци, культивировать ци невозможно, так как я чувствую, что она восстанавливается, но ее можно использовать для изготовления пилюль, которые требуют пламени ци в течение более длительного времени. Старик не хотел больше говорить, но полезностей шаров ци было слишком много, настолько много, что они видели в них только пользу. От дуэлей, противостояние жизни и смерти, до создания артефактов и переработки эликсиров или лекарств, даже в некоторых техниках, где нужно тратить дорогие духовные сокровища, чтобы быстро восстановить ци. Мы должны поговорить с ним и найти способ вернуть его в секту, Я слышал, что семья Чень спрашивала о нем, что они спрашивали и с какими намерениями они это делали. Если они плохие, мы могли бы предупредить его и, возможно, завоевать его расположение. Пожилая женщина, единственная женщина с положением старейшины секты, спросила лидера секты. Они все смотрели на патриарха в поисках ответа, но он не знал, что делать. Если бы это было так просто, как предлагали старейшины, они бы не собрались здесь и праздновали бы с Чжу Фэном. Они были умнее. Похоже, что это было с добрыми намерениями, я многого не знаю, но... Старик внезапно остановился и понял возможные намерения принцессы Чень. «Что-то не так, патриарх?» – спросил старик, и лицо патриарха, которое было печальным, вновь обрело немного счастья на лице. «Если я не схожу с ума, Чень Мо пришла просить стать женой Чжу Фэна, и ей ни перед кем выразить почтение, поэтому Чень Мо должна прийти в гробницу предков и посетить гробницу родителей Чжу Фэна». Старик ударил по земле своим сжатым кулаком, и все повернулись, чтобы посмотреть на него. «Могилы матери здесь нет, она находится на городском кладбище рядом с могилой мужа, здесь только надгробие в память об отце Чжу Фэна». Как молния, последние надежды всех улетели в трубу, и они поняли, что секта исчезла в истории за короткое время. В секте Сун проводится экстренное собрание. «Мы уверены, что потеряли старика от рук Чжу Фэна, и на нашей стороне много политиков, Чжу Фэна и его секта, несомненно, неизвестны, но наши корни глубже. Если он использует законный канал, мы будем использовать законные методы, чтобы потребовать компенсацию за нашего погибшего старика», — сказал патриарх, улыбаясь и глядя на всех. «Мы попросим рецепт на таблетки?» — спросил старик у патриарха, размышляя, можно ли идти против этой секты, ведь страх перед неизвестным никогда не был неправильным, а сейчас его секта казалась отрезанной жадностью. «Правительство не может отказать нам в этом. И если мальчик откажется, что ж, мы просто возьмем правосудие в свои руки и предупредим о прекращении огня для предстоящей войны. Что ж, это будет стоить нам дорого, но с рецептом в наших руках, я гарантирую, что карманы правительства будут настолько полны, что они забудут о случившемся», — сказал патриарх, оглядывая всех в ожидании одобрения. «Я согласен, я согласен, я тоже согласен». Еще 26 человек согласились, и план, который кажется хорошим, будет осуществлен через несколько дней. Пока все были в хаосе от продаваемых товаров, я поглотил фува-фува минотекин ешино шики, золотого льва. Этот фрукт позволяет мне контролировать все, к чему я прикасаюсь, а также заставляет это левитировать. Мощная способность, если что-то вроде гигантского камня левитирует и превращается в летающую защиту. С помощью технологий различных героев и магнета я начал строить небольшие спутники-шпионы, но производство заняло бы слишком много времени, поэтому просто использовал персонажей хакеров для доступа к спутникам и получения информации. Я обнаружил, что многие из них зафиксировали изображения гоблинов, орков и других рас, мобилизующих войска и собирающих солдат в разных ебенях своих городов, ближайших к человеческим континентам, на которые они, по сообщениям, должны были перебросить только часть своей армии. В конце концов, у них не со всеми расами хорошие дружеские отношения, поэтому мне пришлось провести дополнительное исследование, потому что это больше походило на глобальную войну. Единственный способ для расы оставить свои земли без защиты, это оставить всех своих союзников, и с этой мыслью я начал собирать кости животных, даже кур и других существ, все для того, чтобы сделать неживых солдат и избежать того, чтобы человечество было уничтожено, или понесло слишком большие потери. Когда я вернулся в здание, я обнаружил, что оно заполнено красивыми секретаршами, вышагивающими взад и вперед, оставляя телефонные звонки и наполненные кофе. При этом они ходили на высоких каблуках и в длинных юбках, которые стали короткими, демонстрируя красивые ноги и упругие ягодицы. Это похоже на показ мод, больше, чем секретарши, собравшиеся за кофе, подумал я, входя в комнату и оглядываясь в поисках Роксаны. «Силу, где Роксана?» — спросила я, все еще ища ее. «Она на комоде, я вижу, что купил ей подарок», — сказал Силу, прищурившись на меня. «Ну, как время, мы хорошие друзья», — сказал я, когда группа женщин подошла ближе, чтобы лучше слышать. «Здравствуйте, босс, меня зовут Куруру Хироги, я новый секретарь. Вы можете попросить меня о чем угодно, я могу приготовить хороший кофе, я очень внимательная, сказала девушка, пожав мне руку и вежливо поприветствовав меня. «Меня зовут Чу Фэн», сказал я, когда он принял рукопожатие, и мне показалось, что в его руке была записка, поэтому я сразу же убрал ее. Я не думала, что он выглядит таким взрослым, он кажется больше, чем я думала, сказала Куруру, делая шаг вперед и спотыкаясь, чтобы упасть передо мной. «Здравствуйте, босс, я вижу, вы ближе знакомитесь с новыми секретарями». Голос, который, как я боялся, принадлежал Роксане, прозвучал неподалеку, и все остальные секретари вернулись к тому, для чего их наняли. «Хе-хе, я вернусь к работе, увидимся позже, босс, с вашего позволения, Роксана», сказал Куруру, высунув свой маленький язычок и сделав тхэ, и побежал в свой кабинет. «Я искала тебя, Роксана, я принесла тебе подарок». Лицо Роксаны после уродливого взгляда на меня изменилось на более счастливое и приятное. «Что это?» – спросил я, прежде чем открыть его, и ответил. «Здесь три подарка, кольцо для хранения, доспехи с его оружием, и ты будешь моим учеником. Теперь я буду твоим мастером для двойного культивирования, ты будешь тем, кого я называю Dragon Slayer. Звучит мощно, во сколько у меня занятия?» «Подожди, нам лучше пойти в твой кабинет», — сказала Роксана, активировав свое духовное чувство, чтобы почувствовать, что многие люди подслушивают. Глава 21. Как раз когда я входил с Роксаной, я использовал свое наблюдательное хаки и обнаружил колонну военных джипов, направляющихся к моему зданию. «Черт, к черту», — подумал я, положив руку на талию Роксаны, и мы оба перешли в мой кабинет. Когда мы вошли в стену, я толкнул и схватил ее за ягодицы, когда она использовала свои ноги, чтобы обнять меня за талию, и я зарылся лицом между ее груди. «У тебя прекрасное тело, Роксана». Мои слова казались афродизиаком или чем-то подобным, Роксана чувствовала. Правда, почему я не поглотил никого сильного? Потому что я решил поглотить орка из Хинте, ее тело выделяло феромоны, которые делали ее горячей. Как и любому молодому человеку, мне трудно делать так много прелюдий, поэтому я забыл о силе и поглотил это золото. Было бы лучше поглотить пользователя Зен, но я чувствовал, что ты получаешь больше удовольствия с Роксаной, я стоил того. По лестнице поднимался генерал в сопровождении идола по имени Миа Калифа и некоторые другие офицеры вместе с политиками, все они хотели посетить Чу Фэна и вместе поднимались в огромном лифте. «Приятель Джош, он пришел за сферами Ци, верно?» — спросил бизнесмен с серебряным портфелем в руках. «Даниэль, давно не виделись, и ты не ошибся, сферы Ци революционные, и конечно я хочу кусочек торта, смотри, даже генерал здесь, в сопровождении красивой женщины, я не думал, что правительство будет использовать такие средства». Оба субъекта посмотрели друг на друга, а затем огляделись вокруг, казалось, что многие думали так же. «Теперь, когда я вспомнил, мальчик молод, это правда, я должен был взять с собой идола». Генерал с другой группой поднимался в лифте, глядя на стоящих перед ним деловых людей. «Я пойду первым», — сказал генерал, глядя на субъектов с портфелями, и они кивнули на ауру генерала. Генерал был не так уж силен, но своей силой духа великого воина он смог запугать всех людей рядом с ним, кроме идола рядом с ним. «Мисс Калифа, помните наш договор, не стесняйтесь заручиться нашей поддержкой, если это сработает, я даже добавлю двух охранников, принадлежащих мне, для вашей защиты, я также возьму вас в качестве своей внучки, если потребуется», — сказал генерал в лифте, стоя на своем, и казалось, что они не разговаривают, он использовал свою духовную силу, чтобы общаться с Калифой. «Тогда мы договорились», — ответила Калифа, когда лифт открыл свои двери, и они начали идти. «Здравствуйте, дамы, может ли кто-нибудь из вас провести меня в офис вашего босса? Если мне придется ждать, я хочу, чтобы это было в вашем офисе». Генерал обратился к секретаршам, которые смотрели друг на друга, не зная, что делать. «Я позвоню боссу и узнаю, не занят ли он», — сказал Силу, вставая из-за стола и направляясь к кабинету Чу Фэна. Генерал, Калифа и несколько офицеров последовали за Силом, который вежливо попросил их подождать, но они проигнорировали его. Чем ближе они подходили к кабинету, тем больше они слышали что-то похожее на стоны и шум, похожий на деревянный молоток. «Память, память, кажется, я вспомнил, что босс занят», — нервно сказал Силу, придумывая оправдание для генерала, который кивнул и тоже кашлянул, возвращаясь в кресло. «Хорошо, я подожду в этом кресле», — сказал генерал, отходя назад. «Черт, не могу поверить, этот мальчик знает, как прожить жизнь, возможно, он выведет калифу из судьбы». Генерал задумался, вспоминая, что почти никто не приводил женщину на сделку. Более того, она вспомнила, что женщина хочет быть любовницей, а может, как любая девушка в ее положении, она хочет богатого мужчину, а Чу Фэн не только богатый, но и молодой и сильный. Дверной звонок. На его телефон пришло сообщение, которое не было странным в последние дни, но странным был пользователь. «Ледяная леди, это редкость, что ты общаешься с армией», — подумал он, проверяя сообщение, и оказалось, что оно гласило. «Мне нужно, чтобы ты попросила встречи с мальчиком Чу Фэном. Я хочу послать приглашение на чайную церемонию. Я отправила гонца. Где вы находитесь?» Генерал не стал долго раздумывать и отправил ему свое местоположение с помощью телефона. В конце концов, секта Леди Льда известна тем, что первой приняла правительственных девушек в свою секту. Кроме того, они всегда в хороших отношениях с правительством, не только не создают проблем, но и общаться с ними всегда приятно. Через несколько минут лифт открылся, и в помещение ворвался холодный воздух. В этот момент из лифта вышла группа красивых женщин, от каждой из которых исходила благородная и нежная аура. Все они были прекрасны, больше чем модели, они выглядели как произведение искусства. «Снежная леди, что вы здесь делаете?» – спросил генерал. Теперь, с таким количеством девушек, он чувствовал, что облажался. Он посмотрел на калифу, которая казалась не менее красивой, чем девушки перед ним. Но снежная леди привела с собой много девушек. «Ожидается ли здесь мальчик Чу Фэн?» – спросила снежная леди, и генерал кивнул. Женщина села в кресло, а остальные девушки искали место, где можно присесть. Внезапно образовалась своего рода черная дыра и что-то начало появляться. Почти мгновенно материализовалось тело субъекта в форме с темным плащом и красными облаками. «Ахая, извини за внезапное появление, но я почувствовал, что в здании появился кто-то сильный. Мой работодатель», — Тоби сказал немного смешным голосом. «Мы пришли с миром», — сказала снежная леди, а затем Тоби ответил. «Хорошо, пока», — Тоби сказал, как будто он превратился в бурю и исчез на земле. «Что это было, черт возьми?» — спросил генерал, вспоминая и вспоминая, что этот субъект не появлялся в Intel Чу Фэна. Самым страшным было то, как он появился и ушел. Если бы он был врагом, генерал просто не мог придумать, как справиться с этим субъектом. Магия или культивация пространства почти не существует, это то, что записано только в некоторых исторических материалах. Во всех сектах есть касты триумфаторов, но я никогда не думала, что у них есть что-то подобное, сказала ледяная леди так, чтобы все, включая генерала, услышали ее. «Ты имеешь в виду, что он сильнее тебя?» — спросил генерал с некоторым страхом в голосе. Он не хотел услышать ответ. «Я не проигрываю, но я не смогу убить его, если он захочет сбежать», — снежная леди сказала, глядя на девушек, которых она привела, и все они кивнули. Они не были глупцами, они понимали, что Чу Фэн обладает гораздо более высоким уровнем подготовки, чем они, а также то, что они не должны вести себя высокомерно, иначе будут последствия. Но, как и любой культиватор, они были в благоговении перед силой субъекта. Теперь они с еще большим нетерпением хотели видеть Чу Фэна своим мужем. Они знали, что если станут его женой, то смогут получить доступ к невероятным способностям и, возможно, превзойдут своего патриарха, даже калифа. Он задышал тяжелее и забыл, как ему было холодно. Она решительно встала со своего места и направилась в кабинет Чу Фэна. Генерал и снежная леди были задумчивы, поэтому они не понимали, что делает девушка, пока не стало слишком поздно. Девушка открыла кабинет и сказала: «Я присоединяюсь». Это заявление напугало генерала, и снежная леди странно посмотрела на генерала, у которого был открыт рот. «Почему он выглядит таким удивленным?» — подумала снежная леди. Она тоже встала и подошла к кабинету. Генерал хотел что-то сказать, но не знал, как объяснить, что Чу Фэн был недоступен и стоял как ледяная скульптура. Слова не выходили из уст генерала, и ледяная леди тоже открыла дверь. «Во, там Три Ха Один, это твой друг?» — спросил обнаженный Чу Фэн, показывая свое тело, покрытое мускулами, вызванными сывороткой суперсолдата, и огромный член на губах калифы.